Визги монстров больно ударили по ушам, буквально разрывая барабанные перепонки, а на лицо щедро плеснуло теплой кровью из рассеченных шей. Кувыркнувшись по полу и телам тварей, я вскочил на ноги и без затей крутанулся на каблуках, выставив алебарду перед собой. Массивное лезвие с ревом пропороло воздух и буквально смело все, что находилось рядом. Кровавые ошметки и изломанные туши разлетелись во все стороны. Голова пошла кругом от тяжелого запаха крови, мгновенно пропитавшего платье. Руки заскользили по мокрому древку алебарды, заставляя вцепиться в него словно демон в душу святой девы, случайно согрешившей с ручкой швабры. Проворот, взмах, новый поток крови. Пьянящий запах и вопли. Хруст костей под каблуками. Рев рассекаемого воздуха. Звон металла. Вальс крови и смерти. Песнь боя и агонии вдруг оборвалась совершенно немелодичным звуком. Резким и скрежещущим, лезвие алебарды встретилось с чем-то, что не смогло перерубить с первого удара. Не беда, просто ударю еще раз. И еще, пока не сломается преграда. Или мои кости. Дернул оружие на себя. Крутанулся на каблуках, придавая удару сокрушительную скорость и силу. И снова раздался лишь резкий скрежещущий звук. Ничего не понимая, взглянул наконец на препятствие. Щит. Большой, черный, прямоугольный и чуть выгнутый по вертикальной оси. Андре. Над щитом показалась небритая рожа какого-то мужика. Ну ты, блин, девочка, да приди же в себя. Еще раз назовешь меня девочкой, яйки отчекрыжу, взад засуну и скажу, что так и было. На автомате проворчал я, оглядываясь. Ох, ёбжешь дядюшку Ктулху в правый глаз пятым левым щупальцем. Это я так. Ага, охотно подтвердил Отто. Да и меня чуть не угробило до кучи. Вокруг была сцена какого-то биопанковского побоища, ориентированного на расчлененку и гирлянды из кишок. Этот, уточнил я. Да вон сидит, ткнул щитоносец пальцем на потолок. Задрав голову, я с удивлением посмотрел на черную тварь, обнявшую сталактит всеми конечностями и обвившую его хвостом. Для надежности, так полагаю. Эй, зверюга, слезай. Не, ответил монстр, отрицательно замотав головой. Я с отморозками не якшаюсь. Так, да, оскалился я, поудобнее перехватывая скользкое от крови древко. Не, не подходи, укокошу. Слышишь, я буду за... Бумс. Глава 268, с половиной. 5. Черное валом, которое в розовом. Я стянул через голову платье и критично его осмотрел. Мда, это точно не мой любимый костюмчик с функцией самовосстановления и самоочистки. Кровь, пропитавшая ткань, начала сворачиваться, превращая одежду в грязную и вонючую тряпку. Носить это было решительно невозможно, уж лучше голышом бегать. Решив дальнейшую судьбу платья, я без зазрения совести начал усиленно оттирать им кровь с рук и лица. Волосы, к сожалению, таким образом приводить в порядок было бесполезно, так что, изучив эти пованивающие патлы, всерьез начал задумываться о радикальной стрижке с помощью лезвия алебарды. «Даже не вздумай!» Явно угадав мои мысли, закричал возникший рядом Отто. «Что, прикажешь мне бегать кровавым пугалом?» Зашипел я в ответ, злобно кидая тряпку на пол. «Нет, просто постой спокойно пару секунд», ответил щитоносец и принялся водить надомной засветившимися руками. Это меня порядком нервировало, хотелось заехать ему алебардой по макушке, но я сдержался, чары очищения, а это были именно они, того стоили. Остатки крови начали быстро исчезать с кожи, волосы, одежды, пока я не стал чистенькой и невинной Лоли. Платье, уточнил я, кивнув на валяющуюся под ногами тряпку. Учитывая, что мои трусики и чулки тоже стали чистыми, щитоносец вполне мог почистить и остальную одежду. Проще еще одно сделать, ответил тот и жестом фокусника выудил из-за спины новый предмет гардероба, один в один похожий на только что угробленный мною, только розовый. Другой расцветки у тебя нет, уточнил я, скривившись. Пока нет, ухмыльнулся этот засранец. Врет как дышит. Я пару секунд колебался между надеть и разорвать на клочки вместе с чертовым лоликонщиком. После чего все же внял голосу разума и начал натягивать это недоразумение. Все же одежда, есть одежда. А таким темпом она задержится на мне ровно до следующего боя. Закончив с облачением, подхватил алебарду и неторопливо направился к нашей добыче, которая валялась у стены коридора в глубокой отключке. И неудивительно, сбил я черную хренотень с потолка вместе со сталактитом метким броском алебарды. Это ее, естественно, не оглушило, как и последовавшая погоня. А вот удар плашмя лезвием алебарды по затылку, это да, от этого тварюшка поджала лапки и перевернулась на спинку, демонстрируя закрытое костяной броней пузо. Подъем, гадина, не сильно, но чувствительно пнул я зверушку в бок. И не надо прикидываться. Для того, кто лежит в отключке, у тебя слишком сильно скачет пульс и дыхание. Конечно, ей просто могло что-то сниться в бреду, но это было маловероятно. Как я и надеялся, животинка открыла глаза и уставилась на меня укоризненным взглядом. «Знаешь», — прохрипела она, — «для столь молодой особи у тебя слишком много нахальства и самоуверенности. Внешность бывает обманчива», — оскалился я, держа алебарду на плече так, чтобы в любой момент рубануть лезвием по тушке пленницы. «На самом деле я мужик, и даже постарше вон того извращенца буду». «Ну, это еще можно оспорить», — влез Отто. «Ты сам сказал, что внешность обманчива». «Да похер», — скривился я и с демонстративно нехорошим прищуром посмотрел на продолжающую лежать пузиком кверху зверюшку. «Имена, пароли, явки. Азри лукши рутания дынюр хас скиви шалинь тыкака. Это что из вышеназванного?» «Имя», — скромно ответила та. «Личное, родовое, местное и социальное озвучивать достаточно долго и бесполезно, учитывая обстоятельства. Короче, Азри», — кивнул я, привычно сокращая имя очередного выверта создателя до приемлемого состояния. «Специальность и цель твоего пребывания здесь. Боец поддержки, целитель. Заброшено с божественной миссией уничтожить астероид Улей. Пхил, да». Я скептически оглядел покрытое костяной броней и шипами черное гибкое тело, внушительные когти, костяной гребень и длинный хвост с клинком-жалом. Моего вида хищные корни, но сами мы уже давно, пацифисты, дипломаты и миротворцы. Переговоры, наши все. Угу, мы видели, как ты решала проблемы переговорами с теми монстр-лоли. Иногда хорошая драка тоже дипломатия, уклончиво ответила Азри. «Можно я все-таки встану? А то ощущаю себя как Ритиса». «Кто?» – заинтересовался Отто. «Сексуальный приз традиционного поединка самцов в, собственно, процессе следующим за этим самым поединком», – охотно ответила зверюга, переваливаясь сначала на бок, а потом и на лапы. Немного поколебавшись, она встала на задние конечности, мгновенно став в высоту в 3 моих роста. «Я так понимаю, вы тут с той же целью, что и я». «Ага», — с улыбкой кивнул Отто. «Dream Team, бля», — вздохнул я. «Когтистый монстр в качестве хила и извращенец лоликонщик танком. Ворчливая лоли берсерк дамагером», — в тон мне отозвалась Азри, показав кончик раздвоенного зеленого языка. «Не без этого», — согласился я. «Понять бы еще, где это здесь. Рискну предположить, что это и есть тот самый астероид», произнес Отто, постучав носком латного сапога по каменной стене. «Возражу», — подняла хвост Азри. «В астероиде цели должна сидеть раса Грухас. Это инсекты. То, что я видела до сего момента, мало похоже на инсектов. Короче, бля», — вздохнул, потирая пальцами разболевшийся висок, «прем вперед и сносим к херам все, что попадется на пути. Позвольте поинтересоваться», — опять задрала хвост зверюшка. «А кто делегировал тебе права командира?» «Моя алебарда», — оскалился я, показывая лезвие, на котором до сих пор были видны пятна крови. «Хочешь с ней поспорить?» Хвост упал и свернулся спиралькой на полу. «Пожалуй, воздержусь. Но, может быть, хотя бы голосование». «Окей», — кивнул я, легко переворачивая тяжелое оружие древком вверх. «Давай сюда зад, будет тебе голое сование. Она всегда такая агрессивная». Азари перевела растерянный взгляд на Ота. «Мы встретились прямо перед знакомством с тобой», – пожал плечами тот. «И встреча эта была столь же экстремальной. Гррр. Все, молчим, молчим», – поднял руки щитоносец. «Пожалуй, двину по потолку», – пробормотала Азари, с помощью когтей легко влезая на стену. «Если вы не против». В следующие минут пять ничего особого не происходило. Мы прошли через пещеру с монстралалями и двинулись дальше по однотипным серым тоннелям. Разговаривать меня особо не тянуло, гораздо больше мысли занимало желание поскорее прикончить бедных инсектов, которым не повезло оказаться жертвами божественного заговора, после чего вернуть себе родную тушку и свалить на свадьбу. Ибо если я опоздаю, то девчата с меня шкуру спустит, после чего подождут, пока я регенерирую и спустит ее повторно. И так до тех пор, пока ковриками Мей Фром Андре не будет устлан весь пол истины будущего храма Антуанетты. Бррр. Передернуло меня. Что? Холодно. Тут же обернулся Отто и с готовностью приподнял полу плаща. Иди сюда, тут теп. Договорить он не успел, так как был занят спасением своей жизни от алебарды, всего на миллиметр разминувшейся с его шеей. «Ну зачем сразу так враждебно?» С сожалением оглядев меня, поинтересовался этот изврат, оказавшись вне зоны досягаемости моего оружия. «Видимо, у нее какие-то комплексы или душевные травмы», раздалось с потолка. «Я не психолог, конечно, но если ты расскажешь, то... Сейчас сделаю из тебя шишки баб на твоем же хвосте». Вряд ли она знала, что это за блюдо, но интонацию уловила верно, так что умолкла. Зато заговорил Отто, резко напрягшийся и закрутивший головой. «Впереди какой-то шум. Запах крови», — добавила Азри. «Разведаем. Или лучше обойдем». «Никакого обойдем». Пнул я все еще стоящего столбом Отто. «Только кровь, кишки и хардкор во имя Грара. Мне нужно стравить пар, пока я точно не порвал кого-нибудь из вас. Так что давай, танкуй уже, или ты у нас решил довольствоваться местом отрядного портного». «Был бы не против», вздохнул щитоносец, но все же сорвался на легкий бег. «Я не отставал. Я бы, все же». Прерывисто раздалось с потолка пополам с пыхтением. «Настояла бы, на разведке. Я знаю, кто первый пойдет на суп, если мы не найдем в ближайшее время хавчик», прошипел я в ответ. «А то регенерация в комплекте с Берсейкхара, она такая, кишки сдавливает на раз». Гра-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- накаркал, слегка сбившись с шага, проворчал я, вылетая вслед за Отто в очередную пещеру. Тут уже шла порядочная заруба, так что мы с Азари не сразу разобрались, кто и на кого. Зато Отто без колебаний бросился в самую гущу боя, наплевав на свою роль и прикрытие для хила. Зал напоминал иллюстрацию с обложки какого-нибудь хэви-метал-альбома. Огромный котел в центре, над которым вились алые испарения, вокруг него держали оборону полуголые варвары с длинными черными патлами и двулезвийными секирами на коротких рукоятях в каждой руке. А учитывая, что рук у них было по 4 и работали они ими просто с восхитительной скоростью и точностью, вал трупов вокруг котла нарастал с каждой секундой. Атаковали варваров сородичи уже знакомых мне технотроглодитов, которые нескончаемым потоком валили изо всех щелей. Акагари. Это уже взвыл наш танк, засветившийся изумрудным сиянием и пролетевший сквозь строй троглодитов без какого-либо видимого труда. А вот потом он сделал то, что мне очень не понравилось. Этот идиот выхватил шипованную палицу и атаковал первого попавшегося на пути берсерка. «Ебать ты, крокодитил!» — выдохнул я, перехватывая алебарду. «Азари, сиди на потолке и не отсвечивай. Я за нашим придурком. Позвольте воз». Дослушивать я не стал, рывком послав тело вперед и вверх. Пробиваться сквозь мелочевку времени не было, так что решил повторить тот трюк, который проделал недавно в бункере армейцев, атака с отскоком от потолка. Вот только это тело немного не дотягивало рефлексами и возможностями, так что пришлось импровизированно переделать маневр. Оказавшись у потолка, я со всей дури всадил лезвие алебарды в камень и, используя древко как перекладину, уперся ногами в какой-то сталактит. Мгновение на прицел и группировку и рывок прямо на голову варвара, усиленно теснящего нашего бронированного танка-недоумка. Варк! Мой визг заставил противника на мгновение отвлечься от Отто и удивленно задрать голову. Чмак! Лезвие секиры вошло ему точно в макушку и развалило незащищенное броней тело на две неровные половинки, которые начали расходиться в стороны под давлением вырвавшегося на волю потока алой крови. Алебарда вошла в камень пола, давая мне очередной упор на манер шеста, которым я и воспользовался, сделав оборот вокруг и раздавая пинки острыми каблучками всем, до кого смог дотянуться и освобождая себе пространство для маневра. Мои ножки только кажутся хрупкими, но под усилением кхара удары выходили как от врезавшегося на полном ходу грузовика. По крайней мере, противники разлетались очень живописными кусами сплющенного мяса. Опустившись после полного оборота на скользкую от крови землю, я злобно зыркнул на Отто, но тот не оценил, уже принимая на щит удар очередного варвара. Типа занят, да. Пронеслась в мозгу раздраженная мысль, пока ноги сами отправили тело в короткий прыжок. Точкой приземления я выбрал плечи вставшего ко мне спиной щитоносца. Его противник, не ожидавший такого подкрепления, тут же получил косой удар лезвием алебарды, отделивший голову и правое плечо от остального тела. Начав проваливаться вслед за оружием, я не попытался выровнять положение, а просто усилил падение, превратив его в рывок к следующему врагу. Точкой опоры было мстительно выбрано лицо Отто. Рывок вышел на славу, глядя на него, физика точно ушла хлестать успокоительной пополам с водярой. Я не понял, как оно вообще так вышло, но скорее всего Отто подправил мне траекторию ударом щита, в результате чего я закрутился в воздухе жутким визжащим колесом. С алебардой, распарывающий воздух, камни, тела и вообще все, что попадется под ее лезвие. Дан! Последним попался котел. Алая кипящая жижа из разрубленной стенки выплеснулась прямо на меня, упавшего после такой карусельки на пол. Купание в кипятке, неприятно, но с таким регином, не смертельно. Вскочив на ноги и шипя от боли, я оттер лицо и огляделся, выискивая следующего желающего получить по башке алебардой. И попутно думая каким-то крохотным участком заднего мозга, какую хуйню я сейчас вообще творю. А в следующее мгновение мне на глаза попалось то, что вылилось из котла вместе с кипящим бульоном. И сразу стало понятно, какого хера спокойный Отто рванул вперед с целеустремленностью носорога, которому яйца сжали орехоколом, а племя увешанных металлом коротышек долбится лбом в заведомо превосходящего противника. Не сказать, что я питаю сострадание к технотроглодитам, но, дети есть дети, как ты ни крути, суки. Шипение вырвалось откуда-то из глубины груди, а взгляд начала заволакивать кровавая пелена, тут же слетевшая под напором кое-чего более страшного. Мои руки начали стремительно чернеть, а на лицо наползла гладкая костяная маска. Смерть от алебарды, это слишком просто. Глава 268-6. 6. Вера и щит. Кассия. Монстр, не имеющий ни желаний, ни эмоций. Порождение истинной бездны. Он никогда не просыпается сам. Не просыпался. Я бы даже удивился, если бы не был так взбешен. Моего благоразумия хватило лишь на две вещи. Вытравить из тела Мануграра, дабы меня не разорвало на облако кровавых ошметков. И рефлекторно потянуться в астрал, пережав канал питания Кассии, чтоб монстр не захватил меня полностью. К счастью, Укур оказался достаточно благоразумен, чтобы не ставить мне блок на это действие. А дальше я начал убивать. Азари сидела на потолке, вцепившись всеми лапами в очередной сталактит и думая что-то в духе «какого хрена я тут делаю?». Нет, серьезно вздохнула она про себя. Застряла непонятно где, непонятно с кем. Помолилась, «Кшуру мне в мужья», перед походом, называется. Тихонько вздохнув, Ктурья прицелилась и плюнула кислотой на макушку одному из четырехруких хуманов, подбирающихся к ее хуману, который таскал на себе много внешней брони. Нападающий взвыл дурным голосом и схватился за ожог. Увы, это не помогло, пальцы начали растворяться вслед за черепушкой. «Какие они все-таки хрупкие!» — фыркнула Ктурья и, сочтя союзнический долг выполненным, забралась чуть повыше, а то некоторые хуманы начали на нее нездорово коситься. И одинаковые. Только по тряпкам и опознаю. Ну что стоило эволюции научить их выделять фермионы посильнее, ну или пигментировать нормально. А так на вид и запах почти одно и то же. Голову сломаешь, пока отличие найдешь. Выдав для галочки еще один плевок, Ктурья покрутила головой в поисках угрозы. Что-то начало смутно ее беспокоить. И это беспокойство только нарастало, окутывая Азари тяжелым плотным покрывалом, не давая двигаться и дышать. В какой-то момент разом стихли звон металла, крики и стоны. Оглушающая тишина навалилась на всех в пещере, а взгляды невольно устремились в ее центр. Великая бездна Ктурья почувствовала, как спинной гребень встал дыбом, а морда сама собой оскалилась, нагнетая в железы новую порцию кислоты. Что это? От появившейся твари пахло бездной, но не матерью монстров, а чем-то намного большим и глубоким. Сгусток древней силы столь тяжелый, что сама реальность начала стонать и прогибаться, а по округе пошли волны искажения. Еще чуть-чуть и оно порвет хрупкую материю бытия и утянет за собой их всех. Но этого не случилось. По крайней мере не так, как предполагала Ктурья. Все оказалось намного хуже. Намного. Черная, истекающая тьмой фигура сделала шаг вперед и растеклась по пространству туманным шлейфом, чтобы через миг оказаться возле пары четырехруких хуманов. Ктурья от рождения обладали магическим зрением и высокой чувствительностью к магии, что не раз служило предметом гордости для всей их расы. Но сейчас Сазари прокляла эту свою особенность. Тварь убила этих двоих. Легко, словно сорвала засохший лист с дерева. Даже не движением, а одним желанием, одним своим присутствием рядом. Азари отчетливо видела, как души хуманов вытянули из тел, тут же рассыпавшихся прахом. Не осталось ничего, материя преобразовалась в энергию, а та исчезла где-то за гранью реальности, канув в бездну. Оголенные, бьющиеся в агонии души оказались зажаты в когтистых лапах чудовища, которое медленно сжало их, пережигая саму суть столь древнего и вечного образования в простую и безликую энергию. Это была не смерть, это был конец существования, полное развоплощение памяти и центра души, энтропия в чистейшем ее проявлении. «Нужно бежать» забилась в разуме Азари единственная здравая мысль, единственная, которая могла прийти в голову здравомыслящему существу, оказавшемуся рядом с этим. Вот только проще сказать, чем сделать. Лапы просто отказались разжиматься и отпускать спасительный сталактит. Ей оставалось только сильнее вжаться в холодный камень и молить всех известных богов, чтобы они отвели от нее взгляд монстра, который времени зря не терял. Вновь размазавшись по пространству, чудовищное порождение тьмы пронеслось по всему залу, оставляя за собой лишь медленно оседающий черный пепел. Четырехрукие хуманы и их мелкие противники, монстр не видел разницы. Он убивал молча, быстро и страшно. Душа Ктурии сжалась в маленький дрожащий комок от разлетающегося по астралу воя умирающих разумных. Он разрывал ей мозг и вытягивал остатки самообладания. Азари закрыла глаза, ища спасение во тьме, что всегда была на стороне ее народа. Но и тут поджидал удар. Тьма смотрела на нее тысячами голодных глаз. Она тянулась к душе Ктурии шелестящими холодными лапками и стремилась сжать челюсти на ее шее. «Ра-а-а-а-а!» — взвыла Азари, в ужасе распахнув глаза и рванув, куда-то в сторону, забыв, где она находится, забыв, что внизу ее ждет другой кошмар. Короткий полет и она приземлилась на холодный камень, черный камень, в который начала медленно погружаться. «А-а-а-а!» Ктурья в панике замолотила лапами, пытаясь выбраться из ловушки. Но что-то уже вцепилось ей в ноги, прокусывая крепкую кожу, дробя мышцы и разрывая сухожилия. Что-то коснулось ее живота, рассекая мышцы до костяной брони. Она чувствовала, что вместе с кровью сама жизнь покидает тело, медленно утягиваемое куда-то за грань родной реальности. А вокруг, лишь клубящийся темный туман, жадно следящий за ее агонией угольками алых глаз, и тянущий когти к ее душе. Выхода нет, спасения нет, она тут одна. Да даже если и был бы кто-то, кто способен отыскать ее умирающую душу в этом тумане, наполненном тварями бездны и с беснующимся рядом монстром. Гра-а-а-а. Сила, что уже перемолола половину ее тела и почти вцепилась холодными когтями в душу, вдруг отступила. Твари вокруг взвыли многими тысячами голосов, мгновенно оглушив бедную Ктурию. Но, несмотря на боль в обрубках лап и льющуюся из распоротого брюха кровь, она была счастлива. Душа все еще была с ней, и на ней больше не сжимались ледяные челюсти. «Вот ты где, красавица!» Мягкий голос Хумана был словно прохладная вода в жаркой пустыне Южного Грана. «Нет, даже лучше!» Он обволакивал, отсекая астральный вой, вытравливая из души остатки тьмы и заполняя собой глубокие раны. Ктурия змеей извернулась на камне и, оставляя след из дымящейся и шипящей крови, попыталась подползти ближе к этому теплому свету. «Ну нет, родная», ее мягко остановили, «тебе лучше полежать там, пока я не вразумлю нашу юную подругу». Впрочем, Азри его уже не слышала. Отто вздохнул, глядя на потерявшую сознание целительницу. В его руке появился бутылек с белой, чуть светящейся жидкостью, который он с видимым сожалением опустошил, вылив содержимое на спину израненной Ктурии. Сочтя, что сделал для нее все возможное, он выбросил пустой сосуд и достал из пустоты шипастую булаву. Поправил верный скутум и развернулся лицом к неспешно приближающейся твари. Туман, охвативший пещеру, начал пропадать, лишенный подпитки, берсерки-фанатики были сожраны, а карлики большей частью разбежались, забившись в самые дальние щели извилистых коридоров. Единственное средоточие оставшейся смертоносной силы – это монстр, замерший в 10 шагах перед щитоносцем. Отто печальным взглядом обвел это существо, в котором угадывались черты его недавней спутницы. Хрупкое, тонкое тело с кожей столь черной, что выделялось даже в полумраке этих странных пещер. Это даже не цвет, это словно провал на тот слой бытия, на который ни один смертный в здравом уме не захочет даже взглянуть. Черные волосы, что колыхались в воздухе невесомым облаком, и маска, полностью закрывающая лицо. Она даже не дышит, понял Отто, готовясь к бою. И хотя он не хотел признаваться в этом, но понимал, что предстоящее сражение скорее всего станет последним в его жизни. «Великая божественная птица, даруй свое благословение верному легионеру». Шагнув вперед, щитоносец без замаха ударил острым шипом на конце дубинки, целясь в маску монстра. Опыт подсказывал ему, что она должна быть уязвимым местом. Ведь недаром ее наличие, единственное серьезное изменение, возникшее после трансформации. Девушка ушла с линии атаки быстрым движением. Но на этом она не остановилась, размазавшись по пространству туманным силуэтом и оказавшись слева от Отто. Легионер рефлекторно ударил щитом и словно врезался в скалу. Монстр даже не пошатнулась, а его рука онемела. Более того, окутывающая тело сила божественной птицы начала стремительно испаряться, вступив в активное противоборство с вражеской маной. Поняв, что долго в близком контакте ему не протянуть, Отто попытался разорвать дистанцию, но когтистая лапа, бывшая совсем недавно хрупкой девичьей ручкой, сжала край скутума, фиксируя его не хуже заводских тисков. Удар дубины по черным пальцам ничего не принес, его просто перехватили второй рукой. Резкий сдвоенный рывок, последовавший за этим, лишил легионера и оружия, и щита, а сам он, шипя от боли в сломанной левой руке, отступил на 2 шага назад. Вот теперь точно конец, с грустью подумал человек, глядя, как монстр небрежно отбрасывает в сторону его булаву и скутум, которые весили по 50 кило каждый. Хотя, о чем темный не шутит? Андре, это я, Отто. Да, он попытался банально дозваться до девушки. Ему даже показалось, что голова монстра склонилась к плечу, словно в вопросительном жесте, даря надежду. Но в следующий миг ему пришлось уклоняться от удара когтистой лапы. Еще сантиметр, и горло легионера оказалось бы разорвано. Плохо. Выдохнул щитоносец, лихорадочно пытаясь найти выход. Андре, да послушай ты меня. Она не услышит, раздался в голове легионера знакомый певучий голос божественной птицы. Это Кассия. Ни слуха, ни зрения, ни обоняния, как и жалости, памяти или желаний. Неотвратимое и бесчувственное оружие истинной бездны. Человека там уже нет. Беги, мой легионер, или будешь убит. Но госпожа, а, да хер ему в рыло, педобиру благородному, прервал их мысленный диалог ворчливый хриплый голос. Андре расплылся в улыбке Отто, облегченно падая своей железной задницей на пол. Тыка, ты бы не расслаблялся, чертов лоликонщик, с усилием отрывая от лица вросшую маску, заметил я, а то контроль тела до сих пор хромает, могу и когтями полоснуть. И улетишь ты, дружок, мимо своей горластой птахи прямо в ласковые лапки той, кто бухает. Кажется, у него мозги поплыли. Да и похер, если честно. Состояние рассудка этого изврата, последнее, что меня сейчас волновало. Посмотрев на маску в руке, тяжело вздохнул. Очень хотелось расхерачить ее к чертям хомячьим, но это ничем не поможет. Да и Кассия мало в чем виноват. Сложно винить в собственном долбоклюйстве существо, что не раз спасало мой зад и при этом не испытывает ничего, кроме жажды. Так что я нахлобучил маску на макушку, где она тут же приросла к коже. После чего внимательно осмотрел себя любимого. Голова на месте, ран не наблюдается, уже хорошо. В астрал мне проход уже закрыт, но я отчетливо ощущаю твердую руку чешуйки, что лежит на питающих Кассию каналах. Вот только поговорить с ней не получается, укур настойчиво блокирует любые попытки контакта, намекая на неизвестные мне правила непонятного пари. Ну хоть окончательно себя не потерял, и то хлеб, а то прошелся по самой грани. Можно сказать, вынырнул в последний момент, и не без помощи нашего самоотверженного щитоносца, что самое печальное. Держи, отвлек меня от самокопания голос Отто, а то простынешь. «Скорее тебя засмущаю», – проворчал я, принимая новое платье. На этот раз, небесно-голубого цвета. То, которое он дал мне меньше часа назад, пришло в полную негодность. Почерневшая дырявая тряпка, от которой фанила бездной как радиацией от уранового стержня, пошедшего в разнос реактора. Стянув кое-как висящие остатки этого недоразумения, я забросил его подальше и начал через голову натягивать обновку. Оглядел себя и невольно фыркнул. Красноглазое чернокожее когтистое нечто в платьишке нежно-голубенького цвета с белыми бантиками-оборочками. И здоровенной черной алебардой в тонких ручках. И ореолом темного тумана вокруг, который так и норовит впиться в ближайших живых и перевести их в разряд совсем мертвых. Как там Азари? Поинтересовался я, смирившись с ситуацией и крутя головой в поисках своей алебарды. Лучше, чем могло бы быть, ответил Отто немного дрогнувшим голосом. Милостью божественной птицы мы выжили, столкнувшись. Завязывай, проповедник, перебил я его, подбирая с присыпанного черным пеплом пола свое оружие. Лучше бери эту подругу на плечо и тикаем. Нужно переждать немного, пока она восстановится и из меня выветрится Кассия. Монстр точно под контролем, уточнил щитоносец, послушно забрасывая на плечо тушу Азри. «Монстр никогда не может быть под контролем», — мрачно ответил я. «Он либо сожрал тебя, либо находится посреди этого увлекательного процесса. Все, чувак, ходу. А то вон по тому коридору сейчас подвалит нечто стрёмное, с чем я не горю желанием встречаться в таком состоянии. Андре, да, хобот снорка тебе в задницу, что?» Взорвался я, видя, что этот ублюдок вместо спешного марша стоит и совершенно по-дурацки давит лыбу во все рыла. «Кажется, я влюбился. Рад за те Стоп, чё? Глава 269. 1. Глава 269. Союз пустоты. 1. Добрый день, чем могу помочь? Фраза хоть и была вежлива по смыслу, но вот он, которым она была сказана, больше подходил для прямо противоположного значения. И адресована она была стройной девушке в черном обтягивающем пилотском комбинезоне с глубоким декольте, которая только что подошла к стойке заведения с весьма оригинальным названием «Пей и шурши», небольшого клуба на окраине спального района одного из жилых блоков пустотной станции, название которой не имело ровным счетом никакого значения. Девушка смерила говорившего недобрым взглядом алых глаз, чуть светящихся в дымном полумраке. К слову, он ей совершенно не понравился. Массивный, пузатый, с грубым лицом, трехдневной щетиной на двойном синюшном подбородке и грубым металлическим протезом вместо правой руки. Его и так нельзя было назвать красавчиком, а замызганный фартук и помятая одежда только усиливали отталкивающее впечатление. И не то, чтобы мужчина хотел так выглядеть, в жизни он был вполне себе опрятным, отчего отыгрываемая роль свиньи совершенно не добавляла ему настроения и приветливости. Но так было надо, владельцы сознательно пошли на этот шаг, дабы у тех, кто был не в теме, не возникало желания задержаться в этом пабе. Лиза все это знала, ранее предупредил ее о специфике заведения, в которое она решила сунуться. Но, опять же, ей это тоже не добавляло настроения и желания возлюбить ближнего своего в лице небритого бармена. «Ищу некоего Пипиру», — ответила Лиза, устало наваливаясь на стойку локтями и оглядывая зал паба. Как и стоящий перед ней бармен, внешний вид заведения тоже был максимально непрезентабельным. Несколько вечно пьяных завсегдатаев, лениво крутящиеся вокруг шеста тощая и плоская девица с тонной косметики на лице, старые столы, сиденья с лезущей наружу набивкой, дым от дешевых сигарет и звуки блевания из-за приоткрытой двери туалета, которые успешно перебивали музыку из старых и отчаянно хрипящих динамиков. «Не знаю такого, как можно безразличнее», — пожал плечами бармен, продолжая тереть грязный и пованивающий тряпкой не менее грязный стакан. «Эх!» — простонала, закатив глаза Лиза. «Как там было? За что евнухи в полдень гоняли монашек? За побитые яйца?» — понимающе усмехнулся мужик. «Только этим паролем уже лет 5 не пользуются. Попробуй снова», — он отдал мысленный приказ системам бара, и из стойки перед девушкой вылез считыватель для карты. «Рани, твое чувство юмора иногда вылезает не к месту», — пробормотала под нос Лиза и вставила в ридер выданную сильфом карту. Тот пиликнул и загорелся зеленым. «Женский туалет, третья кабинка», — сказал бармен, проверяя упавшие на нейросеть данные, при этом продолжая механически протирать грязный стакан. «Опаздываете, мисс. Вас ждут уже полчаса, и начальство крайне этим недовольно. Нихер было забиваться в жопу мира», — проворчала девушка. 2 часа петляла, пока нужный переулок нашла. Бармен ничего не ответил, только пожал плечами, провожая ее не самым дружелюбным взглядом. Когда девушка скрылась за обшарпанной и измазанной чем-то засохшим и подозрительно коричневым дверью, он мысленным приказом перевел скрытые турели охранной системы с красного режима на желтый и послал короткий отчет начальству и сигнал группе захвата. Оглядев в самом буквальном смысле засранный туалет, Лиза сморщилась и прошипела проклятие на 5 языках своей родной планеты, обещая довольно жуткие кары тому, кто придумал всю эту конспирацию, встретится ей этот разумный на пути. Девушка в силу особенностей своей природы совершенно спокойно относилась к разного рода мерзостям и расчлененке, но, одно дело, когда к твоим ногам вываливается теплый желудок выпотрошенной жертвы, а совсем другое, когда к этим самым ногам падает обдолбанная шлюха и выворачивает на них содержимое не брюха, а этого самого желудка. Так, спокойней. Кое-как увернувшись от такого подарка судьбы, Лиза прикрыла глаза и сосчитала до 5, после чего перешагнула тушку смертной и пинком открыла дверь нужной кабинки. Поморщилась от шибанувшего в нос запаха и вида плавающей в унитазе крысиной головы и человеческого уха. Мне как-то срочно захотелось кого-нибудь прикончить, убить. Тут же встрепенулась не самая добрая половинка ее души. Лиза нагло проигнорировала монстра и осмотрела стены кабинки. В том, что она не ошиблась, девушка не сомневалась. За задней стенкой четко ощущалась ниша с двумя напряженными разумными. Еще один был точно над ней, а трое стояли за большим мутным зеркалом туалета. И все внимательно следили за каждым ее движением, что сильно напрягало бывшую подопытную секретной лаборатории. Демонстративно хрустнув шеей, девушка нанесла по стене два молниеносных удара туманными когтями, повредив опоры скрытой двери, после чего просто выбила преграду ударом ноги. Сидящий в тайнике над кабинкой агент вдавил гашетку короткого иглострела, выпуская длинную очередь из тонких, смазанных ядом снарядов. Но мимо, от девушки остался только размазавшийся по пространству туманный след, а сама она уже была на другом конце открывшегося перед ней короткого коридора, по дороге пинками оглушая двух придавленных выбитой дверью боевиков и срезая когтями две автотурели. Не снижая скорости, Лиза плечом врезалась в толстую металлическую дверь. Та со стоном выгнулась, но все же сдержала чудовищный во всех смыслах удар. «Вот же, блять!» — выругалась девушка, с хрустом вправляя плечо и бросая за спину быстрый взгляд. «Стой!» Позорно сорвавшись на фальцет, взвизгнул показавшийся в кабинке туалета человек. «Да щас!» — оскалилась Лиза и движением руки послала в его сторону едва заметную в полумраке туманную волну, одновременно создавая перед собой более плотную защиту из теней. Боец успел дать две короткие очереди иглами, которые бессильно растворились в защите девушки, и свалился на грязный пол, своим хватаясь за голову. Полученная им доза маны бездны была ничтожна, но ее хватило, чтобы слабовольный человек оказался в плену собственных кошмаров, как и трое других, не кстати показавшихся за его спиной. Только у одного из них хватило духа на то, чтобы не потерять себя, а только упасть на колени и, обливаясь потом, бороться за собственный рассудок. Но его подвиг остался без внимания, потому что виновница переполоха, подпитав туманные когти на руках, уже вынесла ими держащуюся на честном слове дверь и вошла в просторный зал, где ее уже ждали. «Огонь!» — взревел здоровенный чернокожий мужчина в легком ББССБ станции, но без знаков различия. И сам же первый послал в сторону рыжего капитана таящегося порцию плазмы из ручного оружия. Его поддержали два десятка подчиненных, превращая пространство перед дверью в зал в маленький филиал ада. От обилия плазмы и всполохов лучевого оружия начала плавиться обшивка, и зал быстро заполнился густым дымом. Натужно взвыла система очистки воздуха, вытягивая из помещения гарь. А бандиты, прекратив стрельбу и давая стволам остыть, напряженно всматривались в густой черный дым, прогоняя все доступные их шлемом фильтры и пытаясь убедиться в смерти гостьи. «Ребята, а вы не считаете, что так встречать гостей — это невежливо?» — раздался за их спинами спокойный голос.